4 октября авиарейсом прибыла в Пхеньян делегация Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и его членов во главе с его совместным гендиректором Джонни Хуаном. Она примет участие в работе второй сессии Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.